После утрешнего-то случая начальство распорядилось до зари отправлять, особливо политических, чтоб лишней тревоги, значит, в городе не было. Мужик у меня кузнецом при тюрьме. Вчера с ночи вызвали его, которые были в больнице, их теперь сызнова в цепи заковывать. Так в цепях и пойдут. А то так и пойдут. Жалостно глядеть. Никакие ведь варнаки, а все самые честные. Так ты побуди меня свадьбе. Побужу. Защемило сердце у Клавдии. Лиза тоже там, вон за этими высокими палями, за железными решетками. Проклятый Петруха. Из-за него она опоздала к Кирееву. Теперь целую ночь до утра надо маяться, ждать. Да примет ли еще он ее? Душно на улице. А как Лизоньке бедной в тюрьме? Клавдия не заметила, как очутилась над рекой. В темных кустах тальника шумел ветер. Беспокойно плескались в камнях мелкие волны. Клавдия пошла кромкой обрыва, поглядывая, где бы спуститься вниз, умыться, припасть горячей головой к холодным камням, так, чтобы никто ее не увидел, никто ей не помешал. Поплакать одной. Она шла шаг за шагом, все удаляясь от города. Вот начался и пустырь. За ним серые тальники, там овраг. Забиться куда поглуше в кусты. «Клавдия!» Словно плетью ударил ее этот голос. Она быстро оглянулась. К ней подходил Петруха, грузный, сильный, маячил черным пятном во мгле. «Ты? Опять?» — вздрогнула Клавдия и заслонилась рукой. «Постой, слово только одно. Ну что, куда ты шла? Тебе какое дело?» И отступила назад. «Погоди, крикну!» — с угрозой сказала Клавдия. «Кричи! Здесь никто не услышит. Отойди с дороги. Боишься? Богом клянусь!» Петруха снял шапку и перекрестился. «Пальцем не трону. Давай поговорим». «Нечего говорить. Выследил я тебя сейчас. Думал, как увидеть. Сама вышла. Куда ты шла?» Петруха все теснил к обрыву Клавдию. Она, отступая, уходила к оврагу, к тальникам. «Не твое дело», — повторяла Клавдия. «Уйди. Не бойся. Поклялся, не трону. Постой на месте, послушай меня». В небе плескались зорницы, близкие шумели тальники. Кругом было пустынно, город далеко позади. За рекой блестели огни слободы, железнодорожные станции. Там гудели паровозы, дребезжали буфера. Зеленой звездой на горизонте горел семафор. «Не подходи ближе. Запомни, последний раз хочу сказать тебе». Они стояли друг против друга. Клавдия дрожала, ветер шевелил ее непокрытые волосы. «Иди замуж за меня», — помолчав, выговорил Петруха. «Буду любить». «Гад ты», — отшатнулась Клавдия. «Сколько раз отвечала, не пойду я за тебя. Пусти, мне домой надо». «Не пущу. Подумай еще». «Что ты в душу мне лезешь?» — в гневе закричала Клавдия. Она только сейчас поняла отчетливо, что вся она во власти Петрухи. Никто здесь не придет к ней на помощь. «Люблю ведь тебя», — говорил Петруха, — «и ты любишь». Он придвигался все ближе, Клавдия пятилась. «Ненавижу!» — выдохнула она. «Сказала уже! Все отдам, все сделаю! Полюби, Клавдия!» «Спятил ты! Отойди! Не то ударю!» «Нет, не уйду, пока не скажешь! Не дам и тебе уйти!» Синеватая слепящая зорница полыхнула в небе. Клавдия успела разглядеть под яром черные качающиеся кусты, узкую трещину в земле, начало оврага и серый блеск реки позади кустов. Потом густая темень надвинулась сразу со всех сторон,